Ситуация. Учительница Г.А., взаимодействуя с учащимися по очереди, обращается лично к тому, на кого смотрит, притом во взгляде старается передать либо одобрение, поддержку, либо контроль, осуждение и так далее. На какой результат направлены действия учительницы Г.А.? Решение. Визуальный контакт учительницы Г.А. направлен на то, чтобы каждый ученик понял, что его присутствие на уроке желательно. И, во-вторых, на то, чтобы вызвать положительные эмоции у каждого ученика и вселить чувство уверенности в том, что каждый ученик понимаем.